Третье. Я почти не помню, что тогда произошло. Голова была забита подготовкой к экзаменам, и я пошел в тот дом только потому, что брат с сестрой утомили меня уговорами. Точно, даже родители, кажется, уговаривали меня хотя бы показаться на празднике. Погода была отвратная, учеба застопорилась, и настроение было хуже некуда. Было душно, погода стояла странная. Помню, ключ почему-то не поворачивался. Видите ли, из-за сильной влажности ключ может туго ходить в замочной скважине. Все потому, что металл сжимается и расширяется. Должно быть, в тот день влажность повысилась. Температура тоже была высокая. В окрестностях можно было заметить феномен фена. Примечание «фен» — теплый, иногда горячий, сухой ветер, дующий с гор со значительной силой. Обычно он продолжается меньше суток, реже — до недели. Наиболее типичный фен возникает в случае, когда воздушное течение общей циркуляции атмосферы переваливает через горный хребет. Конец примечания. «Да, верно. Замок на школьном портфеле. Я уже говорил, что не выносил, когда мои вещи трогали посторонние. Потому, уходя из комнаты, всегда закрывал все на замок. Конечно, у ученика средней школы не было особых ценностей. Ящик с игрушками, дошкольный портфель». На портфеле был небольшой хрупкий замочек. Вот он-то тогда и не хотел закрываться. Помню, меня это очень разозлило. Даже не помню уже, смог ли я в итоге его закрыть. Переполненный негодованием, я пошел в тот дом. А придя туда, сразу понял, случилось что-то странное. Да, что-то странное. Не могу назвать это иначе. Сцена из ада? Нет, мне так не показалось. Вспоминая сейчас, я вижу людей, подобных черным амебам. Я не помню их лица, только образ. Черные амебы, ползающие по полу. Кроме того, я не помню стонов или криков о помощи. Я не помню чьих-либо голосов. Скорее, это было похоже на громыхание дома во время землетрясения. Сложно объяснить, но словно весь дом издал один протяжный бум. Не знаю, может, это уловка памяти, но вот и все, что я помню. Этот громкий звук эхом отдавался внутри меня, и я осознал, что произошло что-то ужасное. Кажется, я крикнул брату и сестре не двигаться и оставаться на месте. Затем я побежал. Я думал лишь о том, что должен позвать кого-то на помощь. До ближайшего полицейского участка было, кажется, минут 10, но, по правде говоря, я просто хотел поскорее убежать оттуда, бросить там брата и сестру и убежать как можно дальше». Помню, прибежав в полицейский участок, я сказал, что в доме Аосава случилось что-то ужасное, и все мучаются, попадав на землю. Дежурный полицейский сперва растерялся, но стоило мне повторить еще раз, как выражение его лица изменилось, и он бросился к телефону. Раздавались телефонные звонки, людей становилось все больше, и поднялся жуткий переполох. Я был жутко взволнован из-за того, что весь мир вокруг меня вдруг закрутился с бешеной скоростью. Это пугало меня даже больше того, что я увидел, придя в дом Аосава. То, что произошло, стало известно миру, и тот начал реагировать. Было страшно осознавать, что я запустил эту реакцию. Словно карусель, которую я включил, чтобы покататься, кружится все быстрее, набирает обороты, пока я остаюсь в стороне и могу лишь смотреть. Я нажал на выключатель, но в результате остался позади. Я не из тех, кто приводит мир в движение». Можно сказать, я скорее оппортунист, жду действий от окружающих, прежде чем проявляю себя. Из-за этой своей черты всю дорогу до полицейского участка я никак не мог перестать сомневаться, правильно ли поступаю. Помню, что молодой полицейский пил растворимый кофе и оставил ложку в чашке. Я терпеть не мог, когда ложку оставляли в чашке. Когда поднялся переполох, полицейскому было уже не до кофе. Чашка с ложкой внутри так и осталась стоять на столе. Почему-то мне показалось, что мы похожи. Словно весь мир вдруг начал вращаться с бешеной скоростью, и лишь мы с этой чашкой остались неподвижными. Конечно, полицейские много раз меня допрашивали, но я мало что мог им рассказать, ведь я пробыл в том доме совсем недолго. Они допрашивали брата и сестру, особенно брата, который много раз входил и выходил из того дома. Не думаю, что те смогли сообщить им что-то полезное. Помню, я не понимал, зачем задавать один и тот же вопрос снова и снова. Да, Это все, что я помню о том происшествии.